башня из черного дерева. Словно откликаясь на мрак, овладевший его душой, помрачнело затянувшееся тучами небо. Дэвид въезжал в Иль-де-Франс, приближался к Шартру, мимо монотонных равнин в щетине стерни. Лето умерло, пришла осень. Его собственная жизнь, словно четыре времени года, пора цветения, и зеленой поросли подошла к концу. «Смешно!» — тотчас же остановил он себя. Но депрессия его не покидала. Наконец он достиг предместий Парижа. Разбираясь в путанице улиц и переулков, он немного отвлекся от копания в собственной душе. Чуть позже пяти он снял номер в довольно приличной на вид гостинице неподалеку от аэропорта Орли. Они не собирались задерживаться в Париже. Целью их путешествия был домик друзей в Ардеше. Еще один утомительный день в пути. Но они могли остановиться где-нибудь по дороге. Так или иначе, Дэвида страшил этот завтрашний день. Он принял душ и заставил себя перечитать набросок вступительной статьи книги «Искусство» Генри Бресли. Пока его впечатления были еще свежи, следовало решить, что подвергнуть изменению, что расширить, где усилить акценты. Статья никуда не годилась. Фразы и суждения всего несколько дней назад, доставлявшие ему такое удовольствие, сплошная труха, бездарная стряпня, банальности, профессиональный жаргон, претензия на авторитетность суждений. Реальность Катмине вновь вставала перед ним за дешевой мишурой слов. Дэвид улегся на гостиничную кровать и закрыл глаза. Чуть позже он уже снова был на ногах, вперив взгляд в окно. Впервые за много лет почувствовал, как глаза ему жгут подступающие слезы. Абсурд! Сплошной абсурд! Он умрет, если не сможет снова ее увидеть. Он посмотрел, нет ли здесь пищи и бумаги, но в номере ее не нашлось. Гостиница была не того класса. Постояльцы здесь бесконечно менялись, задерживаясь не больше, чем на сутки. Он достал блокнот, но сидел, уставившись на пустой лист, не в силах ничего сделать. Это было бы слишком. Как возня с картиной, которая, ты сам видишь, уже не получилась. От которой надо просто уйти, не оборачиваясь, укрыться за своей дверью в своей собственной отдельной ночной мгле. Но за всем этим крылось ясное понимание того, что он не сможет измениться. Будет писать, как писал раньше, забудет этот день, отыщет способ интерпретировать все иначе, объяснить происшедшее тем, что на какое-то время просто потерял голову, потакая собственному безрассудству. Образуется корочка, потом она отпадет на гладкой коже, не останется и следа. Вроде и не было никакой раны. Он был искалечен здравым смыслом. Он не мог искренне поверить в то, что способен использовать случайную возможность. Упущенный шанс впоследствии превратится в разумно принятое решение, в соблюдение приличий. Опалившее его пламя станет лишь сном, грезой, минутной иллюзией. Реальность ее существования обернется всего лишь еще одним неосуществленным замыслом, хранящимся среди старых набросков, где-то в глубине шкафа в его мастерской.